Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца се обычный в ничане лежащего воздвигл миси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, всего истину возлюбила, себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избавим от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, усне мое отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я каш бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судить и живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвижений в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящей Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже, и Господи, милости, творящего присно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женещий слав подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тебя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбцев и си обычно, и в ничане лежащины воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо дел спасеши мя, неси благодать и дар, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторвнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвосят ни живота моего, яще что согреши к пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адамы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святаго Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избаву им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ресьме слепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольные и невольные, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.